Когда мы теряем девственность? Сегодня почти любому старшекласснику, помимо выпускных экзаменов и выживания в группе таких же неуверенных в себе, несдержанных, переживающих бурное гормональное созревание ровесников, приходится так или иначе задумываться над вопросом девственности. Варианты могут быть очень разными, даже в рамках одной культуры. В той же Америке балы целомудрия спокойно соседствуют с фильмами вроде «Американского пирога», где герои дают себе обет потерять невинность до поступления в колледж. При этом для женщины в большинстве культур девственность имеет гораздо большее значение. Если для мужчин это всего лишь досадный недостаток опыта, который не вызывает дебатов, не сакрализуется, мало влияет на социальный статус и обычно не связывается ни с какими добродетелями, скорее уж с недостатком социальных навыков и застенчивостью, то женщинам всегда приходится принимать более сложные решения относительно сохранения девственности в зависимости от принятых в обществе социальных норм. Если дочь самурая при попытке сексуального насилия зачастую предпочитала лишить себя жизни, лишь бы не оказаться опороченной, то сегодняшняя девушка-подросток может, например, избавиться от надоевшей плевы чисто механически, с помощью какого-нибудь продолговатого предмета или же через разовый секс с более опытным мужчиной, чтобы этот вопрос не встал в ходе дальнейших свиданий с парнями. А может и продать свою девственность за кругленькую сумму на специальном сайте, чтобы заработать на учебу или путешествие по Европе. Кроме того, постепенно принимая разнообразие секса и переставая зацикливаться на традиционном гетеросексуальном и пенисоцентричном половом акте, мы начинаем обращать внимание на еще более интересные нюансы. Неужели вся невинность заключена в тоненькой пленочке, которая находится внутри влагалища? А что, если эта пленка порвется не в ходе полового акта, а во время занятия спортом? А если девушка занимается анальным или оральным сексом? А если она лесбиянка и уже успела получить сотню оргазмов благодаря ласковым пальцам подруги? А если она никогда не занималась действиями сексуального характера с другими людьми, но каждый раз мастурбирует на жесткое порно? Прекрасный ситком «Девственница Джейн» иронизирует над непорочным зачатием. Героиня, невинная девушка, по ошибке подверглась искусственному оплодотворению в кабинете гинеколога. Представьте, какой ажиотаж такое происшествие могло бы вызвать в средние века. Так что мы имеем в виду, говоря о девственности? Физическое состояние или, скорее, отсутствие определенного опыта? И если второе, то какой опыт считать достаточным? Еще Фома Аквинский заметил, что у девственности есть как минимум два уровня – физический и духовный. Писатель XVI века Томас Бентли считал, что девственность определяется через целый список качеств, включая молчаливость, застенчивость и целомудрие тела и разума. При этом до того же XVI века никто толком не понимал, как устроена женская девственность. Было эмпирически понятно, что влагалище у девственниц более тугое, и что-то в нем затрудняет пенетрацию, и поэтому появляется кровь. Но что конкретно там происходит, долгое время оставалось загадкой для врачей. Учитывая темпы развития медицины, в этом, в общем-то, нет ничего странного. Намного удивительнее то, что современные мужчины и женщины тоже не очень четко представляют себе, как устроена девственная плева. Обычно ее воображают как какую-то сплошную перепонку, вроде барабанной, которая занавешивает влагалище. Но где именно она расположена, из чего состоит и откуда взялась, большинству не очень понятно. Чтобы разобраться в этом, вспомним, как девочка в материнской утробе вообще становится девочкой. На 4-м месяце беременности у плода нет даже вагины. Вначале в пространстве, ограниченном костями таза, появляется то, что называется половым шнуром. Он соединяет матку, которая пока находится в брюшной полости, с тем, что потом станет входом во влагалище. Постепенно этот шнур становится полым внутри и превращается в канал. Этот процесс заканчивается уже после того, как образуются половые губы и клитор. Девственная плева формируется вместе с влагалищем из тех же тканей и находится близко к входу. Даже если в порнофильмах дефлорация иногда выставляется как процесс, требующий глубокого бурения. По сути, это стандартное дополнение к входу во влагалище. Без плевы рождается примерно 0,03% женщин. При этом плева может выглядеть очень по-разному, обладать разной чувствительностью и растяжимостью и содержать разное количество кровеносных сосудов. Отсюда такие большие различия в субъективных впечатлениях от первого полового акта. Выделяется 5 базовых форм девственной плевы. Кольцевая, серповидная, избыточная, бахромчатая и септированная. Самая часто встречаемая форма – кольцевая. Это кольцо из ткани, выстилающее влагалищный вход изнутри. Примерно так же распространена серповидная форма в виде английской буквы U. Наименее типичный вариант – септированная плева. Она похожа на мостик, разделяющий вход во влагалище на 2 отдельных входа, а иногда и больше. Представьте что-то вроде дуршлага. Избыточная заворачивается сама на себя, как подвернутая манжета, а бахромчатая, как понятно из названия, отличается складками и неровными краями. В очень редких случаях расставание с девственностью может оказаться не одноразовым процессом. В 2002 году в австралийском и новозеландском журнале гинекологии вышла статья о женщине с Тайваня, которая в 13 лет прошла через операцию по удалению слишком прочной плевы во избежание дальнейших проблем с сексом. Но к 18 плева снова отросла, и девушке пришлось опять сделать операцию. После этого она вышла замуж и забеременела. И тут неожиданно оказалось, что плева все еще на месте. Рожала многострадальная девственница с помощью кесарева сечения, после чего плеву снова удалили хирургически. Поскольку невинность долгое время была важной статусной характеристикой, а естественные желания периодически одерживали верх над соблюдением социальных норм, естественно, появилось множество способов определять девственность будущей невесты и обманывать эти тесты. Истории с ритуальной дефлорацией твердым предметом и проверкой на наличие кровотечения, а также гордой демонстрацией запачканных простыней, все более-менее слышали. Но поверьте, это далеко не все методики. Во всяком случае, от проблем с нехваткой крови средства были изобретены довольно быстро. От переноса свадьбы на период менструации до засовывания во влагалище губки или рыбьего пузыря с кровью. Но попробуйте, например, обойти вот такой тест, придуманный бывшими рабами американского юга. Мужчина незаметно ковыряется пальцем в ухе, после чего прикасается им к вульве своей избранницы. Предполагалось, что настоящая девственница завопит и убежит, потому что любые выделения мужского тела будут ее обжигать. Во времена Галена было принято гадать по грудям. У девственницы они должны быть маленькими и упругими, с небольшими светлыми сосками. То есть натуральный 4-й размер вполне мог поставить крест на надеждах выйти замуж. В эпоху Ренессанса появилось гадание по моче. Считалось, что девственница мочится с тонким шипением, а выделяемая жидкость должна быть чистой, прозрачной и в идеале сверкать. Любое замутнение приписывалось контакту со спермой. Если ситуация не позволяла провести подобное изыскание, девушке можно было сунуть под нос латук. К счастью, этот вид салатной зелени рос в Европе в изобилии. От его запаха опытная женщина должна была тут же обмочиться. Но первое место в нашем списке тестов на девственность занял потрясающе последовательный в своей наивности эксперимент. Предлагалось возжечь ароматное курение и напустить дыма девушке в вагину. Если девушка оставалась девственницей, дым дальше в ее организм не проходил. А вот если от лица девушки тоже начинало пахнуть курениями, дело было плохо. То есть, видимо, предполагалось, что есть какой-то сплошной тоннель между влагалищем и ртом, по которому можно было гонять газообразные субстанции. Как вы понимаете, чистота эксперимента соблюдалась не всегда, и обкуренным могло оказаться все в некотором радиусе вокруг девушки. Что делали тестировщики в таких случаях, история умалчивает. Что происходит в мозге во время секса и почему французы были правы? В главе про либидо мы рассказывали, как наш мозг определяет, с кем стоит провести ночь. Что же творится у нас в голове, когда мы испытываем сексуальное удовольствие. Долгое время об этом мало что было известно, по очень простой причине. Едва ли кто-то из нас способен заниматься сексом и при этом оставаться неподвижным. А движение ощутимо влияет на качество изображения, получаемого с помощью магнитно-резонансной томографии, МРТ, и энцефалографа. Кроме того, любой участок мозга многофункционален, поэтому если что-то и засветится ослепительно на томограмме у человека, находящегося на пике блаженства, ученым придется сравнивать результат с другими процессами, при которых задействуется этот же участок. Тем не менее, технологии развиваются, и кое-какие осторожные выводы мы все-таки можем делать. В частности, на помощь сексологам пришла позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ, позволяющая получать более четкие изображения, чем при МРТ. И вот какая картина пока складывается. Когда мы занимаемся сексом, активизируются сенсорная и премоторная кора, отвечающие за телесные ощущения и движения, передний гипоталамус, где формируются влечения и поведенческие реакции, а также средняя поясная кора и некоторые отделы орбитофронтальной. Они и дают нам гедонистический эффект. При этом наблюдаются некоторые гендерные различия. В частности, выходит, что мужчины действительно больше заточены на визуальное восприятие. У них активнее участок мозга под названием клауструм или ограда, которая, как сейчас предполагают нейробиологи, собирает что-то вроде картинки в голове, внутренней визуальной проекции внешнего мира. А вот у женщин возбуждаются отделы левой премоторной, задней затылочной и главной моторной коры, отвечающие за сенсорно-моторную интеграцию, то есть за сборку тактильных ощущений. Оргазм, с точки зрения нейробиологии, это короткий всплеск активности в отделах орбитофронтальной коры. И вот тут-то происходит самое интересное. Субъективно мы представляем этот момент как очень эмоциональный. Отсюда навязчивые и технически нереализуемые для многих пар желания кончать одновременно. Про физиологические подробности оргазма мы поговорим позднее. Но не тут-то было. Исследования нейробиологов показывают, что по мере усиления возбуждения происходит прямо противоположное. Постепенно гасятся самые эмоциональные отделы мозга, которые на стадии еще неудовлетворенного влечения как раз были более активны. Медиальная префронтальная кора, амигдала и вентральный стриатум с прилежащим ядром. То есть технически к моменту оргазма мы менее эмоциональны, чем когда бы то ни было. Но на этом дело не заканчивается. Также снижают активность зоны, отвечающие за распознавание ошибок, восприятие себя и окружающей среды. Короче говоря, в момент оргазма мы в лучших буддийских традициях утрачиваем границы между собой и внешним миром. Так что французы, сочиняя красивую метафору про «la petit mort», маленькую смерть, оказались очень близки к правде, если иметь в виду кратковременное отключение психики. При этом в переживании оргазма есть некоторые гендерные различия, и о них мы поговорим дальше.